Впрочем, ее отношения с точными науками тоже складывались не идеально. Всем этим надо заниматься всерьез. А где время-то взять? Чтобы упростить себе жизнь, да и оставить больше времени для близких, Даша выбрала далеко не самый престижный вуз. Без особого труда она поступила на факультет туристического и гостиничного менеджмента на очно-заочное отделение. Свое обучение она оплачивала сама, поскольку сразу же после школы устроилась на работу в турагентство, принадлежащее одной из маминых давних клиенток. Совмещать работу, учебу и домашние хлопоты было, конечно, очень нелегко. Но Даша совсем не считала свою жизнь тяжелой. Нечего унывать, жизнь как жизнь, не хуже, чем у других. Вот только жаль, что в любви все не везет и не везет. Нельзя сказать, что Даша не пользовалась успехом у противоположного пола. Скорее даже напротив, она нравилась многим. Не красавица, но очень симпатичная. С точеной стройной фигуркой и миловидным лицом, тихая, скромная, доброжелательная, неконфликтная, хозяйственная. Такого рода девушки обычно привлекают внимание или не слишком уверенных в себе парней, которые побаиваются ухаживать за эффектными стильными красотками, или молодых, но чаще не слишком молодых людей, изначально настроенных на семью и прочие гармоничные отношения. Так что поклонники у Даши имелись. И в период с 18 до 26 лет у нее случилось три небольших романа. Но все они, к сожалению, оказались непродолжительными и несчастливыми. Никому из ее кавалеров не нравилось, что девушка, пусть и симпатичная, то опаздывает на свидание на час слишком из-за того, что у ее сестры поднялась температура. А то и вовсе отказывается от встречи, потому что ей надо пойти на родительское собрание к брату. А во время романтической прогулки может неожиданно прервать разговор и, указав на хозяйственный магазин на другой стороне улицы, заявить: «Слушай, давай зайдем, а то у нас держатель для бумаги в туалете сломался, а без него так неудобно». И так продолжалось до тех пор, пока в Дашиной судьбе не появился Андрей. Обычно в любовных романах в подобных случаях пишут «она встретила его». Но здесь это выражение было бы совершенно неуместно, поскольку между первой встречей и началом их отношений прошло 9 лет. Первый раз Даша увидела Андрея Шилаева еще когда работала курьером в турагентстве. Он тогда впервые за много лет наконец-то разрешил самому себе взять отпуск. Обратился в рекомендованное приятелем туристическое агентство и очень долго не мог выбрать, куда бы ему поехать. Андрей приезжал к ним в офис раз, наверное, 5 или 6, изучал проспекты, дотошно расспрашивал менеджеров, задавал такие вопросы, на которые не все и не сразу могли ответить. Девчонки жаловались друг другу, что они вешаются от него и что он вынес им весь мозг. Но работа есть работа. В лицо продолжали улыбаться перспективному, хоть и привередливому клиенту, и не ошиблись в своих прогнозах. Он, в конце концов, выбрал один из самых дорогостоящих туров и с тех пор регулярно, несколько раз в год, пользовался услугами их компании. Сейчас Даша казала, что уже тогда, в 21 год, она в него и влюбилась. На самом деле, возможно, все было и не совсем так, но то, что она сразу обратила на Андрея внимание, вполне соответствовало действительности. Работая с клиентами, которым отвозила билеты, документы и прочее, Даша привыкла делить их на 3 категории. Пантагонщики, занятые и нормальные. Первые, их было больше всего, как правило, не относились к числу людей состоятельных. Туры они брали из самых дешевых, но при этом вели себя так, будто весь мир им должен. И за те $200, которые они тратили на путевку в Турцию или Египет, сотрудники турагентства просто обязаны их на руках носить и ноги им целовать. Впрочем, попадались пантагонщики и с толстыми кошельками из числа новых русских, которые к тому времени уже сняли с себя толстые золотые цепи с гимнастами и малиновые пиджаки, но культурно вести себя так пока и не научились. Эти были еще хуже. От пантагонщиков Дашка никогда не знала, чего ожидать. Такие могли и дверь курьеру не открыть, и оставить его ждать на морозе, и заставить ее несколько раз за день мотаться на другой конец Москвы, потому что у них вдруг нашлось другое, более важное дело, о чем они не сочли нужным вовремя предупредить. С категорией занятых иметь дело было куда проще. Эти хоть не забывали о назначенной встрече, открывали ей дверь или приходили в назначенное место вовремя, по обыкновению с прижатым к уху мобильным телефоном, и забирали у нее документы, не прекращая делового разговора. С такими главное было самой не опоздать, иначе неминуемо нарвешься на скандал. И лишь немногочисленные нормальные относились к курьеру как к человеку, а не как к роботу или безотказной прислуге. Они подробно объясняли по телефону, как их найти, предлагали пройти в квартиру, присесть, спрашивали, не хочет ли она чаю, а иногда предлагали перекусить. Конечно, Даша от чая или кофе, и тем более еды, всегда отказывалась, стеснялась, но то, что к ней проявили внимание, было очень приятным. Андрей Шилаев был первым ее клиентом, который не попал ни в одну из ее категорий. Сначала вел себя как типичный занятой. При встрече она приехала к нему в офис, выразительно посмотрел на часы, подчеркивая этим, что курьер опоздала на 5 минут, и, общаясь с ней, не прервал ни на секунду разговора по сотовому. Это было, конечно, нехорошо. Но на выходе Дашка вдруг получила от его секретаря большой бумажный пакет, украшенный логотипом сети кафе быстрого питания «Пиф-Паф» с их фирменным, упакованным в пластиковые контейнеры, обедом с собой. И еще секретарь сказала, что этот подарок от компании Даша делает по личному распоряжению шефа. Надо ли говорить, что Дашка была тронута этим? В сущности, пустяком до глубины души. Тот день у нее выдался особенно суматошным, ей до самого позднего вечера предстояло колесить по Москве, и не то что пообедать, присесть было некогда. Но больше всего ее обрадовал не подарок, а внимание. То, что совершенно незнакомый человек, да еще, как она посчитала, занятой, вдруг позаботился о ней, тронула неизбалованную Дашу чуть не до слез. С тех пор, каждый раз, когда Андрей Шилаев появлялся в их офисе, и они встречались, Дашка была рада его видеть, улыбалась от души, старалась быть полезной, чем могла. А потом всегда работавшая с ним Лена Егорова уволилась и передала своих клиентов Даша. Это случилось 3 года назад, и за это время в Дашиной жизни многое изменилось. Она окончила институт, получила красный диплом, стала сначала помощником, а потом и менеджером, и с удовольствием работала на новой должности. Да и дома, в семье теперь все стало иначе. Братья и сестра выросли, у них появилась своя жизнь, а потом и свои семьи. Первым в 19 лет женился, как ни странно, самый младший, Никита, и переехал к жене, с которой, вопреки расхожему представлению о недолговечности ранних браков, жил до сих пор вполне дружно и разводиться не собирался. Потом вышла замуж Настя, и тоже покинула родительский дом. А в тот момент, когда Егор привел в дом невесту знакомиться, мама вдруг заявила, что решила продать квартиру. Свое жилье, отличавшееся большой площадью и крайне неудобной планировкой, огромный бесполезный холл и 5 скромного размера комнат, Авдеевы, как многодетная семья, получили на закате советской эпохи. Теперь же их квартира на первом этаже оживленной улицы, да еще совсем рядом с метро, вызывала большой интерес у владельцев магазинов и небольших фирм. Просто идеальное помещение для магазина или офиса. Сначала Авдеевы упорно отклоняли настойчивое предложение, но сейчас мама сумела убедить детей в выгодности сделки. На семейном совете было решено продать квартиру нотариусу, который давно искал такое удобное место для нового филиала своей конторы. И в результате все остались довольны. И мама, и Дашка, и Егор с молодой женой обзавелись собственным отдельным жильем, правда, несколько подальше от центра, но зато в хорошем районе и совсем недалеко друг от друга, чтобы в случае чего всегда быть рядом. «Ну, теперь я за тебя спокойно», — радостно говорила мама старшей дочери. «В отдельной квартире ты наверняка наконец-то устроишь свою судьбу. А то что это такое? Тебе 27, а ты до сих пор живешь только интересами братьев и сестер. Своей личной жизни никакой». Даша лишь грустно улыбалась в ответ. Ей, привыкшей к вечному шуму и суете, не так уж и нравилось жить одной, возвращаться по вечерам в пустой, темный, холодный дом, просыпаться в непривычной тишине и коротать выходные в обществе телевизора и компьютера.